Том 4. Глава 1. Княжение Василия Дмитриевича. 1389-1425. Присоединение к Москве княжества Нижегородского. Столкновение великого князя с дядею Владимиром Андреевичем Донским. Договоры великого князя с родными братьями. Отношение к Новгороду Великому. Внутренние движения в Новгороде. Ссора Новгорода с Псковом. Отношение Москвы к Рязани и Твери. Усобицы между тверскими князьями. Нашествие Эдигея на Москву. Отношение великого князя к татарам после Эдигеева нашествия. Отношения литовские. Взятие Смоленска Витовтом. Намерение Витовта овладеть Новгородом. Битва Витовта с татарами на Ворскле. Вторичное взятие Смоленска Витовтом. Борьба московского князя с литовским и мир на Угре. Взгляд летописца на литовские и татарские отношения. Отношение Литвы к Польше и Тевтонскому ордену. Борьба Пскова и Новгорода с Ливонским орденом. Борьба Новгорода со шведами. Смерть Василия Дмитриевича. Его духовные грамоты. Бояре Василия. Молодой сын Донского в самом начале княжения своего показал, что останется верен преданию отцовскому и дедовскому. Через год после того, как посол ханский посадил его на великокняжеский стол во Владимире, Василий отправился в Орду и купил там ярлык на княжество Нижегородское, которое незадолго перед тем выпросил себе в Орде же Борис Константинович. Никоновский список, том 4, страница 239. Услыхав о замыслах Васильевых, Борис созвал к себе бояр своих и стал говорить им со слезами: «Господа и братья, бояре и друзья мои, вспомните свое крестное целование, вспомните, как вы клялись мне». Старшим боярином у него был Василий Румянец, который и отвечал князю: «Не печалься, господин князь, все мы тебе верны и готовы головы свои сложить за тебя и кровь пролить». Так он говорил своему князю, а между тем пересылался с Василием Дмитриевичем, обещаясь выдать ему Бориса. Василий на возвратном пути из Орды, доехавши до Коломны, отправил оттуда в Нижний Тахтамышева посла с своими боярами. Борис сначала не хотел пускать их в город, но Румянец стал говорить ему: «Господин князь, посол ханский и бояре московские идут сюда за тем, чтоб мир покрепить и любовь утвердить вечную, а ты сам хочешь поднять брань и рать. Впусти их в город. Что они могут тебе сделать? Мы все с тобою». Но только что посол и бояре въехали в город, как велели звонить в колокола, собрали народ и объявили ему, что Нижний принадлежит уже князю московскому. Борис, услыхав об этой новости, послал за боярами и стал говорить им: «Господа мои братья, милые дружина, вспомните крестное целование, не выдайте меня врагам моим». На это отвечал ему тот же Румянец: «Господин князь, не надейся на нас, мы уже теперь не твои и не с тобою, а на тебя». Борис был схвачен. Немного спустя приехал в Нижний Василий Дмитриевич, посадил здесь своих наместников, а князя Бориса с женою, детьми и доброхотами велел развести в оковах по разным городам и держать за крепкую стражу. По тому же ярлыку, кроме Нижнего, Василий приобретал Городец, Муром, Мещеру, Тарусу. Мещера была куплена еще Донским. Таруса имела особых князей. Смотрите собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 32. Но у Бориса Нижегородского оставалось двое племянников, Василий и Семен Дмитриевичи, родные дядья по матери московскому князю. Как видно, они оставались княжить в Суздальской волости, обхвачены теперь со всех сторон московскими владениями, или, по крайней мере, оставались жить в Суздале. Но в 1394 году, тотчас по смерти Бориса Константиновича, оба племянника, вследствие притеснения от московского князя, как шел слух, выбежали из Суздаля в Орду, добиваться ярлыков на отчину свою, Нижний Суздаль и Городец. Московский князь послал за ними погоню, но им удалось избежать ее и благополучно достигнуть Орды. В 1399 году князь Семен Дмитриевич вместе с каким-то татарским царевичем Ейтяком, у которого было 1000 человек войска, подступил к Нижнему Новгороду, где затворились трое московских воевод. 3 дня бились татары под городом, и много людей пало от стрел. Наконец нижегородцы сдали город, взявши с татар клятву, что они не будут ни грабить христиан, ни брать в плен. Но татары нарушили клятву, ограбили всех русских до нога, а князь Семен говорил: «Не я обманул, а татары. Я в них неволен, я с ними ничего не могу сделать». 2 недели пробыли татары в Нижнем с Семеном, но потом, услыхавши, что московский князь собирается на них с войском, убежали в Орду. Василий Дмитриевич послал большую рать с братом своим князем Юрием, воеводами и старшими боярами. Они вошли в Болгарию, взяли города Болгары, Жукотин, Казань, Кременчук. 3 месяца повоевали всю землю и возвратились домой с большой добычей. После этого Семен крылся все в татарских местах, не отказываясь от надежды возвратить себе родовое владение. Это заставило московского князя в 1401 году послать 2 воевод своих, Ивана Уду и Федора Глебовича, искать князя Семена, жену, детей, бояр его. В земле мордовской отыскали они жену Семенову, княгиню Александру, на месте, называемом Циберца, у святого Николы, где бусурманин Хазибаба поставил церковь.